Глава 37. Мне-то бежать на четырех лапах и в быстро сохнущей шкуре было только в удовольствие, а вот остальным, особенно Лите, с липнущими к ногам мокрым платьем, та еще задачка. Но просто предложить паре усесться на меня не мог. Нужно двигаться, иначе она моментально застынет и обязательно заболеет. Так что где-то около часа мы мчались вперед в максимальном темпе, пока дыхание Кририка не стало сплошным захлебывающимся хрипом, и он не рухнул на колени. «Знаете, пожалуй, вам придется продолжить без меня», — дрожащим, задыхающимся голосом заявил маг. Гаррет молча схватил его за шкирку и закинул себе на оба плеча, как объемный тюк, и снова побежал. «Я серьезно, вдруг понял, что не готов ко всему этому», — упрямо продолжал Кририк. «Кончай это», — хрипло приказала Лите. Волшебник притих, но ненадолго. «Кто-нибудь видел, Ганан добрался до берега?» Еле слышно и прерывисто из-за тряски спросил он. Ему никто не ответил. «А что тут скажешь? Если мужик выплыл, повезло. Будем живы, когда-нибудь компенсируем убытки от потери судна. Не выплыл, ну, как говорится, сопутствующий ущерб неизбежен, как бы цинично это ни звучало. К этому я привык годы назад, еще во время службы в страже, да и вообще это нормальный закон жизни, пусть и не пахнущий справедливостью. Справедливость, в принципе, имеет весьма отдаленную связь с реальностью. А реальность такова, что если мы не справимся с этой бесовой добровольной миссией, то какая разница, жив или утонул сейчас этот самый лодочник? Скорее всего, после окончательного пришествия Фоморов наш мир изменится так сильно, что места никому не останется. «Разве вы не понимаете, что я в этом виноват?» — чуть повысил голос Кририк, дернувшись в захвате моего Бейлифа. «Виноват», — без эмоций ответила ему Лите. «Как и мы все. В нашей компании безвинных нет, и если ты решишь сдаться и погрязнуть в сладком сиропе самобичевания и бездействования, то этим только повысишь счет своей вины». «Обратной дороги нет». Маг, по сути, не спрашивал, ему просто нужно было подтверждение. «Нет. Если бы я не выпендривался и не устроил скоростное плавание, то нас и не заметили бы и не атаковали». Судя по всему, Кририк нуждался сейчас в том, чтобы вывалить на окружающих, какое он, по его мнению, дерьмо. Сам через такое когда-то проходил. Выглядишь со стороны, конечно, дурак дураком, продолжая демонстративно кромсать себя обвинениями, но обычно потом легчает. Все лучше, чем ходить и жрать себя изнутри. «Ты не можешь знать, заметили нас из-за этого, или же просто кто-то настучал», — вмешался вроде злившийся на него Гаррет. «Но это не меняет того факта, что ты и правда вел себя как хвастливый индюк». «Гаррет прав», — поддержала Лите. «Нападение рано или поздно было неизбежно. И не будь тебя с нами, жрали бы сейчас рыбы наши недогоревшие останки. Такая магия отбирает много сил, и я становлюсь обузой», — проворчал напоследок маг, поерзав на плечах Гаррета. «Да уж переживем это как-нибудь», — фыркнул Бейлиф. «Я уж прямо привыкаю таскать тебя на себе, сморчок тощий. И очень скоро мне нужно будет много сна, еды и женщина, лучше не одна», — добавил волшебник, словно испытывая общее терпение. «С последним ты явно наглеешь», — беззлобно заметил Гаррет, глянув на нас. «Не-а. Так потоки в организме восстанавливаются быстро и правильно». «В этот раз твоим потокам придется обойтись только сном и дичью». «Нам нужно где-то остановиться», — сказала всем Лите, перестав скрывать собственную усталость. «Я могу еще идти, но уже не бежать. И еще нужно понять, где мы. Лор, не хочешь обратиться?» «На самом деле не очень-то», — Ведь все в сумраке насквозь промокло, и был вариант либо идти голышом, либо натягивать сырые вещи. В шкуре куда как комфортнее. «Где бы мы ни были сейчас, в любом случае нам нельзя сильно отдаляться от реки, как ты помнишь». Прочистив горло после возвращения в человеческую ипостась, пробурчал я и быстро поцеловал свою пару в висок прямо на ходу, нуждаясь в постоянном физическом подтверждении нашей связи. «И при этом, весьма вероятно, по нашему следу уже идут. Маги могли переместиться через реку и пустить за нами одержимых. Нам бы как следует от них оторваться». «Кририк не в форме перемещать нас», — вздохнула Лите. «Будем просто идти, сколько я потяну». «Не говори за меня, женщина», — огрызнулся маг. «Я не настолько бесполезен и смог бы разок перекинуть нас, но вокруг сплошной лес и никаких удаленных видимых ориентиров. Предлагаешь потратить мои силы на то, чтобы доставить нас, скажем, вон к тому дереву?» «Твое состояние сильно ухудшится, если не прекратишь огрызаться на мою женщину», — пригрозил я этому захребетнику, ковыряясь на ходу в торбе и кривясь. «Все мокрое, лучше уж голым». «Сумеешь удержаться у меня на спине, и я взберусь по стволу, чтобы ты мог оглядеться и выбрать место», — спросил Гаррет, указав на самое высокое дерево неподалеку. «Угробишь обоих», — задергался маг. «И время потеряем», — нахмурился я. «Или же наоборот, сильно выиграем его», — поддержала идею Бейли Фалите. «Я просил меня просто бросить, а не угробить», — бухтел через минуту Кририк, повисший на спине Гаррета, обвив того сзади руками и ногами. Я настороженно озирался и прислушивался, пока они взбирались наверх. «Вытащи карту», — велел Лете, сосредоточившись на обнаружении возможной опасности. «Если что, остальное бросай. Я обернусь, сядешь на меня и станем убегать. Никакой драки сейчас». Моя пара глянула на древолазов, что уже казались размером чуть больше белок на такой высоте, но я покачал головой. «Вдруг что, сами выберутся? Мне главное сберечь тебя, они поймут». «Они поймут, то ничего не поделать». Гаррет тихо свистнул мне, указывая, очевидно, на наличие замеченных им преследователей, и стал стремительно спускаться, тогда как Кририк шепотом витиевато матерился, болтаясь на нем. «Ну?» Уставился я на них, готовый немедленно сменить ипостась. «Бежим или прыгаем?» «Прыгаем и далеко», усмехнулся довольно волшебник, но, встретив наши тревожные взгляды, сразу помрачнел. Обняв Лете за плечи, я, готовый к бунту желудка, шагнул в проход, созданный магом. Вышли мы у россыпи больших валунов, нагромоздившихся у крутого поворота речного русла, и Кририк нам указал дальше, в заросли. «Ну, шевелитесь, потом поблюете», — поддел он нас всех. «Ты точно в этот раз ничего не напортачил?» Просипел я, поддерживая согнувшуюся пополам пару и чувствуя, как мой желудок скрутило, как в кулаке. Рядом издавал специфические звуки Гаррет. «Думаю, ваши ощущения напрямую зависят от дальности перемещения», — сумничал маг. «Ну давайте, уходим уже, тут слишком открытое место». Пройдя немного сквозь заросли, мы вынырнули к хитро припрятанной между деревьями маленькой хижине. Воняло старым рыбьим жиром. Сквозь траву виднелось множество тонких рыбьих же костей, а чуть поотдаль расположились ряды каких-то длинных перекладин на столбах с проволочными крючками. Дымом или чьим-то присутствием не пахло. Видимо, здесь давно никого не бывало. «Молодец, Кририк, укрытие, что надо». «Ух ты, да это браконьерская заимка!» — обрадовался мой Бейлиф. «Эти засранцы строят их так, что с наскоку и не найдешь. Мимо сто раз пройдешь и не заметишь. Как ты разглядел ее вообще?» «Глазами», — Отмахнулся заметно бледнеющий и опускающий плечи колдун и поплелся вперед. Перед хлипкой лестницей он споткнулся и покачнулся, но Гаррет его подхватил, закидывая повисшую плетью конечность Кририка на себя и помогая тому подняться. Выдохся наш маг изрядно. «Насколько мы оторвались?» Уточнил я у него, засыпающего на ходу, входя вместе с Лете в единственную небольшую комнатку с рядом двухъярусных, грубо сколоченных лежанок вдоль одной стены, полками с какой-то утварью и столом с кривоногими табуретками. «Примерно сутки пути по тем кушерям, и это по следам, которых теперь нет». Почти невнятно протянул Кририк и захихикал, как пьяный, валясь на кучу какой-то упругой сухой травы на нижней койке, что служило тут матрасом. «Они могут нас еще и год выслеживать и так не найти». На этом он свернулся клубком и уснул. Гаррет уставился на меня в ожидании указаний. «Размечтался. Год!» — проворчал я и приказал Бейлифу. «Одежду сними с него и с себя. С себя снаружи. Ты на охоту, я развешу на просушку все наше барахло, соберу сушняк поблизости. Огонь как стемнеет разведем. Лете, тоже бегом раздевайся и спать». Мой Бейлиф послушался без возражений, а вот пара, естественно, пыталась заявить о своей возможной полезности и помощи, но я был непреклонен. Мало того, что теперь, когда мы больше не мчались, сломя голову, у нее стали зубы лязгать от холода, так еще и осунулась она заметно. Все же, какой бы там тренированной и выносливой ни была, а вот такие нагрузки и приключения с купаниями в ледяной воде на пределе человеческих сил. Не обращая внимания на недовольный бубнеж, уложил ее на соседнюю с Кририком койку. Стянул с верхней ворох той самой сухой травы и тщательно укрыл Лете. «Больше-то тут нечем». Поглядев на костлявую тушку скрутившегося, как жалкий щенок Кририка, прикрыл и его. «У нас что не ночевка, так в сене», — почесала моя истинная нос, который пощекотал один из стеблей. «Романтика!» Темные круги под ее глазами и красноватые пятна, проступившие на скулах, мне совсем не понравились. И не зря. Когда я развесил вещи, оббежал окрестности, принюхиваясь и прислушиваясь, собрал достаточно веток для очага и вернулся, моя истинная не только не согрелась, а цокотала зубами уже без остановки. «Лор!» — позвала она со стоном и протянула подрагивающую руку. Взяв ту, я почувствовал, что кожа пары словно кипяток. «Сейчас!» Скрипнув зубами и сдержав мгновенный прилив ярости, сказал я и пару минут активно приседал и махал руками, сильнее разогревая свое тело, чтобы не причинить ей больше страданий, принесенной на себе с улицы прохладой. Стащив сено из других лежанок, свалил все на Лете и скользнул в центр этого стога, обвив собой. Проклятие, она реально пылала вся. Спустя время все же пригрелось и затихло, а я лежал и смотрел, как темнеют щели в стенах, куда проникал дневной свет, возвещая о наступлении ночи. И злился, злился, злился. Но какого беса именно моя пара должна подвергаться всему этому дерьму? И что я за поганый истинный, если позволяю этому происходить? Почему моя дурная башка никак не сварит способ, как сделать так, чтобы она и была в безопасности и сейчас, и всегда, и при этом получила именно то, чего так упрямо желает? Спасение и благо для всех тех людей и нелюдей, что они и знать не знают. Точно спасибо никогда не скажут и на пьедестал героини не возведут. Бесшумно вернулся Гаррет, неся с собой ароматы свежей крови и мяса. Стал разводить огонь в очаге и готовить добычу. Моя пара, не просыпаясь, завозилась и начала что-то тихо бормотать сквозь болезненный сон. Я прислушался, стараясь разобрать невнятный поток слов. Войти. Войти. Просто войти. Боли не должно быть. Куда войти? Прошептал, понимая, что выведываю нечто у нее, ничего не соображающее сейчас, и вряд ли Лите этому потом обрадуется. Но плевать. Войти, войти, войти. Огонь заберет без боли. Продолжала бормотать она, мечась от жара. Он будет жечь? Огонь же должен жечь. Будет? Гаррет поднялся на ноги, настороженно прислушиваясь к нам. «Куда войти, любимая? Куда ли ты?» Стал я оглаживать ее горячий потный лоб и резко запавшие щеки. «Источник! Источник магии! Она вся оттуда! Кровь отдать живую, в которой яд! Напоить! Убить!»